Ну а доспех похожий я видел только у Дуэрулона, но это был не он, этот хрен был ниже на полголовы, да и сам доспех был явно другой, дороже, красивее и, судя по всему, гораздо мощнее. «Разве тебя не учили благородно формировать свою речь?» – протянула золотая фигура, ловко спрыгивая с плиты. Шлем больше походил на футуристичную поделку. Плавные линии, от носа до подбородка шел клин. Ну а вместо прорезей глазниц блестели изумрудные линзы, непрозрачные. «Ну что же ты молчишь, сынок?» – спросила фигура, царственно шагнув с плиты, тем самым приземлившись на пол. «Да я, как-то, не знаю, что тебе говорить», – выдавил я, голова все еще шла кругом, да и последние события не шли мне на пользу. «Ты маньяк какой-то, или псих, негоже такое говорить родному отцу, дитя». Этот хрен наклонил голову и погрозил мне пальцем. Этот момент я и выбрал для атаки. Секира, находившаяся на отлете, устремилась к нему со всей доступной скоростью, метя прямо в шею. Правая рука так и замерла в нравоучительном жесте, а вот левая резко рванула меч из ножен, не став брать его как положено. Вот и получилось, что лезвие секиры натолкнулось на лезвие меча, так полностью и не покинувшего ножны. Массивное лезвие секиры отлетело в сторону, словно натолкнулось на непреодолимую преграду, вернув мне в руки всю силу удара. «А ведь я приложил немало усилий, чтобы найти тебя», — продолжил мужик, вернув в ножны клинок и сделав ко мне еще шаг. «Ну вот и иди дальше», — бросаю я, нанося еще один удар, с подшагом назад. И вновь тот же результат. Дорогой клинок покинул ножны только для того, чтобы играючи отбить в сторону тяжеленную секиру и вернуться обратно. «Зачем мне куда-то идти? Я уже пришел куда хотел. Ну же, неужели ты меня не признал? Или думаешь, что я на тебя зол?» «Мужик, я не понимаю, о чем ты говоришь», — пропыхтел я, стараясь держать дистанцию, одновременно мониторя ситуацию вокруг. К шуму обваливающихся конструкций и вою прибавились короткие вскрики и звуки борьбы. «Похоже, этот хрен тут не один. Что это? Кто он такой?» «Он говорит, значит, не из сил резиденции». Мои размышления прервало осознание простой вещи. Такое бывает. Иногда смотришь на привычную вещь и не видишь важных деталей. Вот и я не сразу осознал, что на груди этого урода красуется двуглавая птица. Увеличенная копия той, что изображена на моем перстне. «А-а», — довольно протянул урод, кивая головой, «вижу, что до тебя дошло. Ну как, рад встрече». «Врешь», — бросил я, пытаясь придумать план на драку. Выходило хреново. Не было у меня плана. Секира была слишком большая и медлительная. Да и я был далек от оптимальной формы. Ну а то, что он назвался моим отцом, не факт. Да и что мне с того? Отец он только биологически. Странно, золотой шлем наклонился, выражая недоумение. Я ожидал более живой реакции. «И какой? Думал, я тебя в задницу буду целовать?» — спросил я, уперевшись спиной в здоровый кусок камня. Мы оказались в каменном мешке, и отступать мне было некуда. Я мог бы запрыгнуть на обломок, но и он мог меня исполосовать за это время. Фу, шлем шевельнулся, как будто его владелец скривился в отвращении, и кто тебя только такому научил? Когда тебя загнали в ловушку, единственный выход – броситься на врага всеми силами. Что я и сделал. Секирой было не размахнуться, поэтому я сменил хват. Правая рука легла почти к самому лезвию, почти превратив секиру в кастет. Левую же выставил вперед предплечьем и рванул на урода, намереваясь его сбить с ног. Да, хотя бы сблизиться и не дать ему размахивать своим мечом, чтобы нашинковать секирой. Золоченный кулак влетел в мой подбородок с силой кувалды, ловко обойдя мою руку. От такого я сразу потерялся. В глазах резко потемнело, зубы с силой клацнули, а ориентация в пространстве помахала ручкой. В глазах просветлело только когда я наткнулся на обломок стены спиной. Золоченная перчатка опять летела мне в лицо, и я ничего не смог с этим сделать. Новая вспышка боли, обернувшаяся мгновением темноты. Под звон в черепушке мое зрение прояснилось, и я понял, что валяюсь на боку, а в следующую секунду ко мне уже летел золоченый сапог, узорчатый такой, с драгоценными камнями и резьбой. Вновь короткий провал, которому предшествовала вспышка боли. «Ты бы знал, сколько доставил мне проблем, сопляк», — шипит золотая маска мне прямо в лицо. «Один, единственный, дефект, хватка золотой перчатки усиливается, и я чувствую, как сминается моя шея, и такие траты». На мой живот обрушивается удар, погнавший мои внутренности вверх, натолкнувшись на преграду пережатой глотки. Кажется, мое сердце пропустило пару ударов. Внезапно давление пропадает, и я бухаюсь на обе ноги. Каким-то чудом мне удается устоять, но легче от такого мне не становится. Золотая фигура превращается в размытый силуэт, а на мой торс обрушивается отработанная связка ударов, вбивающая меня в камень. Финалом связки стал прямой в челюсть, пришедшийся снизу. Ноги теряют опору, и мое тело рушится как подкошенное, как и мое сознание, что отправляется в темноту. Вновь и вновь меня приводит в сознание пинок в грудь. Кажется, меня перевернули на спину. Не могу точно сказать. Ничего кроме боли я не чувствовал. Так вот как чувствуют себя люди, попавшие под грузовик. Знаешь, доносится до меня голос, твоя мать была опечалена твоей пропажей. Думаю, это была самая сильная эмоция, которую ей довелось испытать. Но ничего, она пережила это. Более того, у тебя теперь есть братик, младший. Ты не рад? Похоже, мне дали передышку. Со стоном я смог перевернуться на бок, даже глаз приоткрыл. Золоченный ублюдок расселся на камне, в паре метрах от меня, но, продолжает он вещать, так словно вокруг нас нет всей этой разрухи, я про тебя не забыл. Более того, дитя, я решительно задавил порывы вернуть тебя, понимаешь, мне стало интересно. Интересен твой случай. Что это? Мутация? Нарушение? Некий недочет с моей стороны? Будут ли остальные дети вести себя так же, как и ты? Вот я и отпустил тебя. Решил посмотреть на твои действия. И, вынужден признать, они несколько разочаровывают. Секира валялась в стороне, все так же прикованная ко мне цепью. Тело, вроде бы, было цело. Язык нащупал несколько прорех в зубах, но это не страшно, отрастут. А вот живот и ребра, если он мне ничего не порвал, то я сильно удивлюсь. А вот ребра точно сломаны. Минимум 3 штуки. Дышать тяжело, думать еще тяжелее. Стоять, ну не знаю, но попытаться стоит. Не помирать же лежа, о! Почти восторженно говорит он, реагируя на мою возню. А ты не сдаешься так просто, верно? Неплохо. Даже интересно. Интересно, откуда в тебе этот бунтарский дух? В резиденции у тебя было все, что только можно пожелать. Тебе была уготована замечательная судьба, стать следующим стражем Юга. Почему ты отказался от нее? Почему решил сбежать? Правое колено медленно сгибается, подтягивая ногу. Затем и левое делает то же самое. Сначала ты сбежал из резиденции, продолжает он вещать, внимательно наблюдая за тем, как я пытаюсь встать, наклонив золотой шлем на бок. Затем, я это доподлинно знаю, ты решил сбежать из крепости. Что там случилось, дитя? Тебя поймали, или ты сам решил вернуться? Неужели пески стали для тебя тем фактором, что не дали продолжить твой побег? Или руки упираются в пол и толкают корпус, подключаются мышцы спины и вытягивают корпус в сидячее положение. Голова, все еще продолжающая звенеть, отзывается о такой активности крайне негативно, вновь запустив вращение мироздания. Да-да, я тоже вертел все это, но деваться-то некуда. Хах, неужели в этом захолустье нашлись сценарии, что стали тебе близки? Ну же, сынок, расскажи своему отцу о своих друзьях, может они еще живы? На то, чтобы встать, у меня еще не хватает сил, а отреагировать на его слова так и хочется. Так что я подтягиваю правую ладонь, уложив ее на колено, и оттопыриваю палец с перстнем. Ну да, это символ того, что ты наследник. Золотой шлем вновь наклоняется в бок. Очень уж он активно использует мимику, словно показательно. Это как деревенщина, пытающийся выдать себя за образованного интеллигента, попавший в общество профессоров. Гиперболизация образа, во, Фафим, выдавливаю я разбитыми губами, стараясь не шевелить челюстью. Но, даже так, это слово стоило мне дорого, как по силам, так и новой волной боли. Черт, мне даже морщится больно. На мгновение он замирает, став очень сильно напоминать статую. За, чем, хм, нога плавно скользит на вторую, одна рука подпирает вторую, обхватившую подбородок шлема. Зачем? Да, не думаю, что ты имеешь в виду эту небольшую, показательную, порку. Думаю, ты имеешь в виду все это. Золотые руки раскинулись в стороны, охватывая весь хаос, что творится вокруг прямо сейчас. Отовсюду доносились крики и взрывы. В воздухе мелькали лучи и сгустки. Кто-то плакал в голос. Видишь ли, дитя, ты влез в дела, которые не в состоянии понять. Ты и не должен. Золотая перчатка, со следами моей крови, махнула рукой, в подтверждении слов. Все, что требовалось от тебя, так это стать новым стражем Юга. Но, ты решил бежать, проявить неповиновение, которого никто до тебя не проявлял. Более того, ты и твое поведение подтолкнули местную чернь на то, чего им делать было не положено. Понимаешь, Экспедиция. Это слово проносится по моим избитым извилинам болезненной молнией, заставив поморщиться и опустить голову. Затуманенный взгляд падает на мою кирасу. От нее остались лишь лохмотья. Многие фрагменты чешуи отсутствовали, а то, что осталось, было либо разбито, либо измято. Защиты у меня фактически нет. Вижу, что ты понимаешь, о чем я, тянет папаша. Действительно, местным крестьянам было запрещено покидать их загон. Они должны были нести гарнизонную службу, пока их полезность себя не исчерпает. И тут, золоченый наголенник мелькает перед взглядом золотой вспышкой, обернувшись тупой болью в лице, заявляешься ты и рушишь систему, что была создана тысячи лет назад. Как только мои извилины перестали биться об череп, я понял, что вновь растянулся на полу. Мои труды пошли прахом. А нет, сынок, я не виню тебя, доносится до моего сознания его голос. Это, все это, не твоя вина, но следствие неучтенных факторов. Но ничего, я чувствую, как на запястье моей левой руки смыкаются металлические пальцы с силой гидравлических тисков. Все это поправимо. Мою руку дергают с такой силой, что едва не выворачивают из сустава. Меня потащили как мешок, сгребая попадающиеся обломки, словно ребенок, тянущий игрушку на веревке. Самое важное, так это то, что ты наконец попался мне в руки. Теперь я смогу разобраться в твоей аномалии, вскрыть, разложить по полочкам и досконально изучить, в тихой обстановке. Пока он вещал, продолжая меня тянуть по изломанному полу, я прилагал колоссальные усилия, дабы накрутить на правую руку цепь от секиры. Виток за витком оглобля волочилась чуть-чуть ближе ко мне. «Помогите!» – простонал женский голос, выруливая из-за очередного обломка. Страдания женщины оборвал стремительный росчерк меча, перерезавший ее пополам, даже не заметив сопротивления. В тот же момент в моей руке оказалась рукоять секиры и устремилась к моему папаше, описав широкую дугу. Отчаянный шаг, по большей части являвшийся жестом непокорности, и он сработал не так, как я ожидал. Красное лезвие отскочило от пленки щита, даже не удосужившись намекнуть на противоборство. Удар был отражен с такой же, презрительной легкостью, с которой секира преодолевала защиту стражей. Но я и не ожидал, что этот удар сработает. Я ожидал, что он решит прикончить меня, наконец прекратив мою боль, чисто на рефлексах или на эмоциях. Нет, он не поступил так. Моя рука шлепнулась на пол, отпущенная из плена его перчатки. А дальше он не торопясь повернулся. Также неторопливо подошел к моей правой руке, и секире, что она все еще удерживала, медленно наступил на предплечье, наклонившись за секирой. Я не смог противиться ему, когда он потянул ее из моих рук. Силенок у меня уже не было. Очередной, занятный, факт, протянул он, вертя в руке секиру. Та мелко подергивалась, словно пыталась вырваться. Если мне не показалось, ты хоть знаешь, как это оружие называется? Секира с силой воткнулась в каменный пол, а в его руке появилась цепь, алчущей крови. Лезвие его клинка медленно приблизилось к звеньям цепи, засияв изумрудными узорами. В этот раз мне не показалось. Звенья цепи тихо зазвенели, пытаясь изогнуться и оказаться подальше от вражеского меча. Одно из оружий мастеров смерти. Сомневаюсь, что ты понимаешь, что привязалось к тебе. Сияющий клинок врезался в цепь плашмя. А-а-а. Все мое тело скрутило невыносимая боль, буквально вырвавшая из моей груди протяжный крик. А да, сынок, продолжал он разглагольствовать, на время оставив цепь в покое, дабы я мог его слышать, это могучее оружие, могучее и древнее. Отчего мне вдвойне интереснее тебя исследовать, ведь должна быть причина в том, что ты смог пройти полный цикл привязки. Полноценно войти в симбиоз с таким оружием – далеко не простое дело, и достаточно редкое, чтобы его не изучить, особенно, если знать твой возраст. Сияющий клинок вновь пошел навстречу с цепью, а мое сознание затопила новая волна боли. Может, дело в твоем отклонении? Что-то, внутри тебя, сделало возможным такой союз. Или это дело случая? Золотой ублюдок присел на корточки рядом с моей головой. Разве тебе не интересно узнать ответы на эти вопросы? Сияющая сталь вновь пошла на сближение с цепью. Но, в этот раз, не достигла цели. Сбоку вылетел другой клинок и устремился к золотому шлему. Время, казалось, остановилось, пока мой измученный разум ожидал новую порцию боли. Поэтому я смог в подробностях разглядеть, как золотой шлем начинает отклоняться назад, избегая удара. Быстро, очень быстро. Настолько, что все произошедшее слилось в единый комок, который я не сразу осознал. Вот лезвие проходит мимо шлема, но сам шлем резко наклоняется в сторону владельца клинка и пропадает из моего поля зрения в ослепительной вспышке. Меня тормошат, и, когда мое зрение восстановилось, я увидел над собой лицо тени. Он мелькнул на мгновение и исчез, но его место заняли другие лица, в офицерских шлемах стражей. Перед глазами мелькнула рука. На чужой ладони разгорелись рисунки печати, и мое сознание было отправлено в спасительную темноту. Глава 41. Увести его, бросил тень своим подчиненным. Сразу два офицера из его отряда, что был сформирован для охоты на вражеских мастеров смерти, подхватили бессознательное тело юного Телиндара и потащили прочь. Еще шестеро, не считая тень, уже занимали боевое построение, готовясь к схватке. Их противник был непрост, очень непрост. Для оценки его силы, а точнее силы его брони, хватило того факта, что он смог пережить удар клинком тени, а их у него было два, и оба были офицерскими. А такие клинки были способны пробить защиту стража крайне легко, но не в этом случае. Тень нанес два одновременных удара, один в голову, а второй в корпус. Противник сидел, а его меч был занят странными манипуляциями с цепью, что явно приносило боль юноше. Он не мог увернуться, ведь тень был стремителен, очень стремителен. Он рассчитывал, что оба удара достигнут цели, но достиг ее только один. Защита золотого доспеха сработала и блокировала выпад второго клинка, сохранив жизнь хозяину. Но его все-таки отбросило силой магии, что тень вложил в оружие, и теперь он возвращался, медленно вышагивая из клубов дыма, даже не думая скрываться или переходить на бег. Неизвестный враг держал свой меч у самого пола, словно бы не замечая семерых сейнари, что уже прикончили пятерых вражеских мастеров смерти. «Так вот ты какой, тень!» – неожиданно заговорил Золотой. Этот факт заставил группу тени переглянуться. До сих пор никто из вторженцев не проронил ни слова. «Осмелюсь предположить, что ты, предводитель этих кукол», – также подал голос тень, медленно размахивая клинками. «Твое предположение верно», – ответил Золотой, останавливаясь. Сейчас он оказался в полукольце группы тени, и они были готовы напасть на него синхронно. Но этот факт, казалось, его совершенно не волнует. «Значит», — продолжил говорить тень, внимательно следя за каждым движением противника, «если мы тебя убьем, то обезглавим твои силы». Золотая фигура засмеялась, приложив свободную руку к груди. Острый взгляд тени заметил 5 отметин на кирасе, густо украшенной резьбой и драгоценными камнями, 5 царапин, расположенных идеальным кругом. «Тот факт, что ты смог нанести по мне удар, еще не говорит о вашей способности меня убить», — медленно проговорил Золотой. «Зачем тебе, мальчик?» — задал другой вопрос тень. «Потому что», — Золотой показательно потрогал подбородок, словно бы в задумчивости, «а знаешь, я отвечу на твой вопрос. Если вы сможете меня убить, это лишено смысла», — отозвался тень. «Мертвым ты не сможешь ответить на мои вопросы. Впрочем, мы не станем тебя убивать, мы захватим тебя в плен». Группа тени приготовилась к нападению, крепче сжимая свое оружие. Золотой вновь, коротко, засмеялся. «Даже у вашего прославленного Каалнигара удалось только поцарапать мою броню», — золотые пальцы пробежались по отметинам. В ту же секунду все 6 офицеров ринулись на противника, занося, полыхающие магией, оружие. «В себя я пришел от очередного толчка, кажется, меня уронили». Кроме этого были крики и далекое уханье взрывов. Кое-как разлепив глаза, я увидел разношерстную толпу сейнари, что неслись по коридорам. Меня поддерживала пара стражей, закинув мои руки себе на плечи. Сознание покинуло меня. Очередной раз я открыл глаза уже в огромном помещении. Кажется, это был коридор огромных размеров. Опять заголосили глотки, а отдаленные взрывы стали чуточку ближе. Мои глаза вновь закрылись, знаменуя очередное поражение стойкости моего организма перед повреждениями. Следующий раз меня привело в сознание чувство падения. Не успел я осознать произошедшее, как впечатался в каменный пол. Рядом шла активная возня, а на фоне вновь были слышны крики. В основном мужские голоса, едва прорезающиеся сквозь плотную завесу из взрывов и треска разрядов. Мой измученный разум не мог полностью перевести слова сейнари, но, кажется, там было что-то про последний рейс и отправление. Приложив значительные силы, я смог перевернуться и оглядеться. Я находился в помещении Южных Врат. Огромное помещение, расположенное сразу за Южными Воротами. Помещение было столь огромным, что тут могли поместиться пара пассажирских самолетов, и еще бы место осталось. И все это помещение было забито бегающими и паникующими сейнари. В основном они были одеты в доспехи стражей, но встречались и гражданские. Все они выглядели потрепанно. Кто-то тащил раненых, кто-то устанавливал стационарные артефакты, а кто-то, я сначала не поверил собственным глазам, но в центре помещения застыл корабль. Золоченный корпус был прилизан и больше походил на перевернутый парусник. На корпусе угадывались массивные кристаллы, установленные в поворотные крепления. Чьи-то руки подхватили меня и вздернули вверх. Только теперь я понял, что секира была примотана к моей спине цепью. «Топай в корабль, мальчик», — произнес один из офицеров, что и притащили меня в это помещение, подталкивая к странному кораблю. Он, кстати, не висел в воздухе, но стоял на полу, а народ в темпе грузился внутрь через аппарель в корме. Ну а ворота, что в последний раз открывали для отправки неудачной экспедиции, были распахнуты настежь, точнее были опущены как аппарель, а за аркой ворот красовалась бескрайняя пустыня, освещаемая заходящей Янаан. Мой сознание отстраненно отметило, что уровень пустыни был ниже, нежели порог зала врат. Бросив взгляд по сторонам, я не увидел того офицера. Доставив мою тушку в это помещение, он растворился в толпе стражей, что сновали туда-сюда. Это было похоже, да нет же, это и была эвакуация. Практически бегство. Крепость оставляли. Прямо сейчас эвакуировались последние жители. А за огромными воротами, на противоположном конце помещения, судя по звукам, добивали арьергард, что выигрывал последним беженцам драгоценные минуты. Странная буря эмоций пронеслась у меня в голове, слегка прогоняя тяжелое чувство дурноты. Я понимал, что крепость – это не мой дом, но и осознание ситуации. Тряхнув головой, прогоняя странное чувство и вызвав новую вспышку боли, я развернулся к кораблю и медленно потопал к трапу. Не успел я сделать и 5 шагов, как на внутренние ворота обрушился удар страшной силы. Все помещение содрогнулось, заставив каждого сейнари замереть. Все глаза устремились к массивным вратам, вдоль и поперек покрытым защитными рисунками. Массивные полотна вновь содрогнулись, заставив обереги коротко вспыхнуть, поглощая удар. Затем еще и еще. Все. В корабль. Кто-то усилил свой голос с помощью магии. Вся суета мгновенно прекратилась, и сейнари устремились к кораблю. Я был в их числе. Чтобы не долбилось в ворота, стоит им рухнуть, и все здесь погибнут. Вот только, стоило всей массе сейнари рвануть к спасительному транспорту, как ворота не выдержали. Гигантские ворота влетели в помещение, на пару с парой огненных болидов, размером с легковушку. Массивные створки рухнули в стороне от меня, и я заметил, как под ними пропали сразу с десяток стражей. Выжить после такого у них не было ни единого шанса. Кто-то толкнул меня, и я не удержался на ногах. Рухнув, я свернулся в позу эмбриона, стараясь защитить многострадальную голову от кованых сапог. Вновь крики и треск выстрелов. Кто-то споткнулся об рукоятку секиры. Кто-то просто пробежался по мне, а кто-то влетел носком сапога мне в голову, на короткое время вновь выбивая мое сознание из тела. Впрочем, ненадолго. Стоило мне открыть глаза, как на меня рухнула бронированная туша. Без головы. Из обрубка шеи не била кровь, так как боевой заряд прижег рану. Но от этого мне было не легче. Спихнув труп, я понял, что остался посреди бойни. Вновь. Те, кто был ближе всего к вратам, погибли под залпами стражей резиденции, вливавшихся в помещение ровными шеренгами. Те, что были ближе к кораблю, уже погрузились на борт корабля, обильно осыпаемый залпами копий. «Вот видишь», — раздался голос рядом со мной, — «тебе от меня не убежать, сынок». Не успел я опомниться, как на моей шее сомкнулись стальные тиски золотых пальцев и вздернули вверх, едва не сломав позвонки. Перед моим лицом вновь застыла золотая личина шлема папаши, красующуюся длинной, диагональной, бороздой. «Мне даже пришлось прибить тень», — заговорил шлем, сильнее сдавливая пальцы на моей шее, «а ведь он мне нравился, верный, исполнительный, профессиональный. Жаль, что его верность была направлением не на меня». Я почувствовал, как за моей спиной пришли в движение большие объемы магии. Ау, золотой шлем чуть наклонился, дабы лучше рассмотреть то, что происходило за моей спиной. «Кажется, твои друзья решили тебя бросить, но не переживай, у тебя есть семья, к которой я тебя и верну». Хватка на моей шее усилилась, выворачивая мою голову к потолку. Я даже не думал сопротивляться. Все силы меня покинули, а мозги уже не соображали. Даже тот факт, что мне перекрыли доступ к кислороду, прошел фоном, не получив должного внимания. Стремительно сужающееся поле зрения выхватило толстый, голубой луч, прошедший по потолку. Следом последовала цепочка взрывов. Когда сознание хотело вновь меня покинуть, Я увидел, как ко мне летят крупные камни. Внешние укрепления пали в тот момент, как враг смог протащить что-то из осадных артефактов. Хватило нескольких часов. Следом пала и вторая линия укреплений. Осталась только внутренняя, самая крепкая и надежная. Враг вскрывал главный штаб, словно очищал фрукт от кожуры, вскрывая его острым ножом. Связи с остальной крепостью у них уже не было, и они более не могли выполнять свою роль. Поэтому Дуэрулон и еще два офицера штаба ничего не делали. Все мероприятия по подготовке к отражению штурма были проведены, хоть смысла в них и не было. В штабе просто не осталось никого, кто мог бы сражаться, кроме коменданта и двух штабистов, но они не смогли бы противопоставить штурмующим хоть что-то сколь-нибудь серьезное. Стационарные оборонительные точки, для их управления требовались операторы, коих было только три, но троих сейнарий не хватит для управления всем комплексом оборонительных сооружений. Они ждали конца, и они это понимали. Но Дуэрулон не был намерен предаваться унынию, не той его форме, что вынуждает сидеть сложа руки. Прямо сейчас он снимал одну печать за другой с системы самоуничтожения крепости. Она располагалась прямо под объемной иллюзией, в центре зала, которая в данный момент была деактивирована. В памяти всплывали нужные формулы, которые никто, кроме коменданта крепости, не знал. Древние запорные механизмы разомкнулись, и в полукруглом дне ямы раскрылась крышка, нарушая идеально гладкую поверхность. В открывшейся нише показалась новая крышка, мелко исписанная запорными письменами. Если бы кто-то пожелал ее вскрыть, то у него ушло бы не меньше пары лет на это, если бы этот гипотетический кто-то имел нужные навыки. Единственная целая рука коменданта зависла над новой преградой, создавая в воздухе сложнейшую формулу ключа. На это у него ушло несколько минут, за которые неприятель прошел еще один слой обороны. И вот, очередная крышка раскрылась, открывая взору коменданта шестигранное гнездо. Отцепив с пояса футляр с активатором, он принялся снимать защиту уже с него. Предки, что проектировали крепость, проявили изрядную долю паранойи при проектировании системы самоуничтожения. Случайно ее активировать было совершенно невозможно, так же как было невозможным сделать это злоумышленнику. Для начала нужно было знать ее месторасположение, что было секретом. Только комендант знал, где она расположена. Потом следовало знать сложнейшие шифры, потребные для открытия защитных заслонок. Только комендант их знал. И третьим витком предохранителя был активатор. Он существовал в единственном экземпляре и находился у коменданта. Более того, сам активатор был помещен в защитный контейнер, который тоже так просто не открыть. Все эти секреты передавались от коменданта к коменданту, только из уст в уста. Закончив с открытием футляра, Дуэрулон взял в руки шестигранный кристалл, сияющий голубым светом. «Может, остановишься?» Замерев от неожиданности, Дуэрулон медленно поднял глаза. Полностью погрузившись в процесс приготовления системы самоуничтожения, он совершенно перестал обращать внимание на своих подчиненных. И, прямо сейчас, он увидел, что сделал это зря. Говоривший штабист смотрел на него, стоя на краю ямы. Внутри его глаз полыхали изумрудные огоньки. Левая ладонь зажимала рот второго офицера, с перерезанным горлом. В правой руке был зажат окровавленный клинок. Офицер, ставший жертвой предательства, вяло трепыхался. Кровь из перерезанного горла заливала доспех, а руки вяло скребли по руке, что зажало рот. Этот сейнарий умирал на глазах Дуэрулона, в то время как второй смотрел прямо на коменданта и не проявлял какого-либо сочувствия к товарищу. «Зачем тебе это делать?» — вновь заговорил предатель со светящимися глазами. «Вы все равно проиграли. Крепость пала, а твои сейнарии либо погибли, либо бежали. Чтобы вы не последовали за ними», — произнес Дуэрулон, держа активатор в руке и внимательно следя за предателем. Доспех коменданта был в крайне скверном состоянии. Одна рука отсутствовала, а вторая была занята активатором. Враг же, отшвырнув мертвое тело в сторону, был вооружен и готов действовать. И зачем? Голова предателя склонилась на бок. За пределами Венни-Сайра их ждет только смерть. Одни, в пустыне, переполненной агрессивными жуками, без изобилия магического фона Венни-Сайра, какие они имеют шансы? Больше, чем здесь. Неужели? А вот я так не думаю. Кто ты? Спросил Дуэрулон, готовясь вогнать активатор в гнездо-приемник. Стоит только поместить кристалл в уготованное ему место, как процесс будет запущен и его будет не остановить. «Ну, протянул одержимый, растягивая губы в ухмылке, чтобы получить ответ на этот вопрос, тебе придется вернуть активатор в футляр. Значит, я умру без этого знания». «Нет», — шлем качнулся из стороны в сторону, не успеешь, но, я предлагаю тебе кое-что ценное». «И что же?» – спросил комендант, слыша, как штурмующие начали бить в последние врата штаба. «Жизнь, хе-хе, давай пройдемся по твоим вариантам, комендант. Ты можешь попытаться вставить активатор и запустить самоуничтожение. Сомневаюсь, что ты успеешь это сделать. У тебя одна рука, да и твое состояние оставляет желать лучшего. Ты меня плохо знаешь, сильно в этом сомневаюсь. Я, тот, кто знает о Сейнаре все, сильно в этом сомневаюсь», ответил комендант одержимому его же словами, стараясь не выдать то, что он уловил краем глаза. Движение воздуха, легчайшее искажение, на самой краю восприятия, столь незаметное, что могло сойти за выдумку разума. «Ну, ответ на этот вопрос ты не узнаешь, если попытаешься сделать то, что задумал. Видишь ли, второй вариант, конкретно для тебя, гораздо выгоднее. Не делай этого, сдайся, как этот юнец». Окровавленное лезвие постучало по кирасе. «Сдайся, и я осуществлю твои самые заветные мечты. Ты, кажется, хотел завести семью. Я могу сделать это. Могу подарить тебе любящую спутницу и отличных детишек. Ты даже можешь настругать их больше 5. Одержимый растянул губы в усмешке. «Ведь кто-то должен восстанавливать популяцию Сейнари, верно? Да и восстанавливать эту крепость тоже нужно. И зачем это тебе, этот штурм? Путь предков, зачем все эти разрушения и смерти? Так было нужно?» Тон одержимого резко, без перехода, стал жестким, так же как и выражение лица. «Все, что от вас требовалось, так это сидеть в пограничных гарнизонах и охранять покой Веннисаара. И зачем же, зачем охранять заброшенные поселки, полупустые крепости и резиденции?» «Довольно», – прошипел одержимый, сильнее стискивая рукоять клинка. «Делай свой вы». Из лица одержимого, пробив шлем насквозь, показались 5 клинков, расположенных кругом. Зеленый свет в глазах потух, а тело обмякло и бухнулось на колени. На его месте возникла марева снимаемой маскировки, из-под чьего полога показался Калнигар. Точнее, все, что осталось от последнего мастера смерти. Старый воин был весь покрыт страшными ранами. Правая рука отсутствовала от самого плеча. Левая нога, начиная от самого бедра, была заменена куском дерева, который, кажется, воткнули прямо в мясо. Лицо пересекал глубокая рана, лишившая последнего мастера смерти возможности говорить, вместе с половиной челюсти. Грудь же красовалась остатками великолепного, чешуйчатого, доспеха, от которого остались только глубокие раны, исполосовавшие его туловище. Выдернув свое оружие из тела, начавшего содрогаться в последний раз, Калнигар едва не упал, с трудом сохранив равновесие на костыле и исполосованной ноге. «Значит, у вас был проход и в штаб?» — совершенно спокойно поинтересовался комендант, открывший еще один секрет мастеров смерти. Раньше он бы порадовался своему достижению и пришел бы в бешенство от того, что в крепости для него все еще есть секреты. Но не сейчас. Смотря как последний мастер смерти медленно оседает на краю ямы, вцепившись в свое оружие, он испытывал только горькое сожаление. Калнигар неловко опустился на пол и буквально перевалился через край ямы, обессиленной кучей кровоточащего мяса, остановившись у самого коменданта и люка системы самоуничтожения. В коменданта, все так же сидевшего на коленях и сжимавшего кристалл-активатор, уперся взгляд едва живого мастера смерти. «Знаешь, для этого, — он покачал кристаллом, — потребны 2 руки». Из месива кости и мяса, что раньше было ртом Калнигара, вырвался булькающий звук, который Дуэрулон расценил как смешок. Окровавленная рука медленно поднялась и потянулась к кристаллу. Комендант потянул свою руку навстречу руке Калнигара. 2 руки самых могущественных разумных Южной крепости сомкнулись на кристалле-активаторе системы самоуничтожения этой самой крепости. «Был рад знакомству, Калнигар», — произнес Дуэрулон, бросив последний взгляд на единственного Сейнари, что противился его власти. Мастер смерти вновь выдавил из кровавого месива пародию на смешок и надавил на кристалл. Граненный кристалл попал в паз и медленно опустился в приемное гнездо, приводя в действие последний довод коменданта. Последние мысли обоих Сейнари были во многом похожи. Стоило им только запустить процесс, как штурмующие прекратили свои попытки вскрыть штаб, каким-то образом поняв, что это лишено смысла. В наступившей тишине они провели свои последние минуты в молчаливых размышлениях. Оба старика думали о своем народе, с той лишь разницей, что мастер смерти больше думал о парне, что так и не стал его учеником. Комендант же, занимавший большую часть жизни ответственные посты, не мог думать об одном, единственном, представители своего вида. Он думал о тех, кто успел эвакуироваться, о тех, кому предстояло преодолеть смертоносные пески и окунуться в неизвестный мир, что лежал за ними. Если там есть что-либо, помимо смерти и горя, в его разуме проносились имена и лица, тех, кого он посчитал достаточно ценными, и отправил в первых волнах эвакуации, и тех, кого обрек своими приказами на смерть. Вспоминали он и тень, который последним был на связи. Последнее его послание гласило, что он нашел предводителя сил вторжения. Больше он не выходил на связь, а, учитывая необъяснимую одержимость одного из офицеров штаба, Дуэрулон понял, что поиски его адъютанта были лишены смысла с самого начала. Дуэрулон только надеялся, что тень отринул свою фанатичную преданность и отправился к эвакуированным. Эта мысль успокаивала его истерзанную душу. Калнигар, в свою очередь, вспоминал своих павших братьев по ремеслу, вспоминал все те тренировки, через которые ему пришлось пройти вместе с ними, и врагов, что они разили вместе. Вспоминал Марану, что до последнего отказывалась эвакуироваться, продолжая орудовать своими особенными артефактами, ставя на ноги защитников крепости. Даже когда, от неимоверного перенапряжения, ее саму приходилось ставить на ноги целительскими плетениями. Вспоминал он и юного мастера кузни, под чьим руководством были реанимированы древние транспортные средства, перспективного и упертого юношу, что грезил новыми землями и свершениями. И, разумеется, он вспоминал одного мальчишку, что так и не стал его учеником, но он смог овладеть оружием мастеров смерти. Более того, секира, носившая имя алчущей крови, сама выбрала его. Имя оружия всплыло в памяти старика само, когда он убивал очередного поддельного мастера смерти. Он вспомнил, что встречал описание этого оружия в архивах мастеров смерти. Древнее, могучее и безмерно кровожадное оружие. Но Калнигар верил, что мальчишка сможет совладать с его буйным духом. Верил он и в то, что этот мальчишка сможет выбраться из западни крепости, так же как выбрался из западни резиденции. Эта мысль успокаивала обожженную душу старого мастера смерти. Древний кристалл, сердце крепости, источник маны, стратегический запас магии. У него было достаточно обозначений и наименований. Не было у него только разума, но это не мешало гигантскому кристаллу, расположенному в самой глубине подземных уровней крепости, исправно выполнять свои обязанности. Так же как и те, немногие, обитатели крепости, что еще удерживали нижние уровни крепости, не позволяя силам неприятеля добраться до источника силы всей крепости. Если бы этот кристалл обладал разумом и возможностью говорить, он бы мог поведать очень многое, например точный возраст крепости, или имена всех комендантов и их судьбу. Он мог бы поведать историю не только крепости, но и всего Веннисаэра, ведь был немногим его младше. Мог бы он поведать и историю своего создания, что предшествовало возведению крепости, или те истории, что происходили в коридорах и залах этого древнего, без преувеличения, строения. К сожалению, он не мог, так же как не мог кричать от горя, чувствуя, как огоньки жителей крепости угасают одна о другой. Не мог он и обрушить свой гнев на убийц, что безжалостно убивали существ, которых он оберегал тысячелетиями. Но он мог выполнять свою задачу, исправно снабжать оборонительные сооружения крепости маной, брать на себя всплески в кристаллической системе, что пронизывали крепость подобно кровеносной системе. Он мог гасить вспышки маны, что образовывались в ходе ожесточенных сражений, предотвращая катастрофические последствия. Он мог делать то, ради чего его и создали в незапамятные времена. А еще он мог выполнить функцию, что встроили в него его создатели. Получив сверхсложное заклинание, поступившее из главного штаба, гигантский кристалл начал пробуждать все свои запасы маны. Огромные куски кристалла распадались на магические частицы и устремлялись по уцелевшим кристаллическим сосудам, насыщая их сверх всякой меры. Они неслись мимо немногочисленных защитников, что азартно расстреливали замерших вторженцев. Лишь немногие из них поняли, что именно произошло, почувствовав могучие волны магии, исходившие от ядра. Они проносились по полуразрушенным коридорам, впитываясь в обрывки кристаллических капилляров, заставляя их сиять от переполняемой энергии, в конце концов, взрываться раньше времени. Они волнами проносились по полуразрушенным залам, что стали ареной ожесточенного противостояния защитников и их убийц, впитывались в оставленное оружие, броню и щиты, стирая ужасающие картины во вспышках дикой магии. Они пронеслись по помещению главного штаба, впитались в обломки доспеха мертвого мастера смерти и офицеров штаба, вызвав настоящую бурю неуправляемой магии, которой не смогли противостоять поврежденные доспехи коменданта. Волны перенастроенной маны пронеслись по всему колоссальному строению, неся смерть вторженцам и немногим выжившим. Достали они и до помещения южных врат. Там, посреди громадных каменных валунов, обрушившихся вниз после прощального залпа последнего транспорта, возвышалась золотая фигура. Искуснейшие доспехи защитили своего владельца от десятков тонн камня, его и его жертву. Молодого Синари, на чьей спине болталась секира с красным лезвием, исполненным из острейшего кристалла. Золотая фигура удерживала свою жертву за горло. Плотные потоки зеленой маны исторгались из сочленений золотого доспеха, струились по руке и впитывались в тело, заставляя то дергаться в приступах агонии. Волны маны дошли и до этой поры. Они отразились от защиты золотой фигуры, обогнув ее подобно волне воды, и притянулись к лезвию секиры, поглощенные древним оружием. Красное лезвие вспыхнуло, стремительно меняя свой цвет на ярко-малиновый. Цепи, что удерживали оружие на спине мальчика, в мгновение ока высвободили оружие. Рукоять секиры словно зажила своей жизнью и впрыгнула в ладонь своего хозяина. Юный Синари резко распахнул глаза. В них плескалась магия ярко-красного, переполненного яростью древнего клинка, цвета. Рукоятка скользнула в ладони юноши, перемещая ее в короткий, почти под самое лезвие, хват. Переполненное маной оружие сделало резкий, едва заметный взмах и вгрызлось в защитное поле золотой руки. Защитное поле затрещало. Рассыпая молнии и искры, оно противилось древнему оружию, подпитываемому все новыми и новыми волнами маны. «Мы еще встретимся, сынок». Полыхающее лезвие наконец преодолело защиту и вгрызлось в металл доспеха. Словно дикий зверь, древнее оружие разорвало металл и добралось до мягкой плоти, только для того, чтобы перерубить ее в мгновение ока и вгрызться в противоположный конец наруча. Именно в этот момент процесс самоуничтожения перешел в терминальную стадию. Разветвленная система кристаллических каналов, начиная от самых малых и незначительных, и заканчивая самыми крупными артериями, насытились в достаточной мере и начали детонировать. Тысячи километров кристаллических каналов детонировали по всей крепости. Детонировали в коридорах и малых каморках. Детонировали в галереях и залах. Они детонировали в классах, в которых обучалось новое поколение Синари, которым злая, чужая, воля предрекла провести многие века своей жизни в стенах этой древней твердыни. Они детонировали в мастерских и кузнях, в которых мыслители этого народа из поколения в поколение пытались обрести утраченное знание предков, но лишь теряли все больше и больше. И, в конце концов, детонировало и ядро. Древний исполин, исправно защищавший Веннисаэр, превратился в огромную груду спеченного камня, став курганом для десятков тысяч Синари. Десяткам километров южнее Синари, что успели эвакуироваться, наблюдали за гибелью крепости. Они видели, как южные врата покинула цепочка транспортов. Они видели, как последний задержался, загружая последних Синари. Они видели, как он покидал внутренности крепости, осыпаемый выстрелами неприятеля. Они видели, как он ответил им из одного из своих орудий, ответив на вопрос, смогут ли древние орудия транспортов выстрелить и не взорваться. Смогли, но легче им от этого не стало. Они стали свидетелем, как из стен крепости пошла волна маны, столь плотная, что стало видимо. Они видели, как могучее тело их дома покрылось мелкими взрывами, как эти мелкие взрывы сменялись взрывами покрупнее, а те, в свою очередь, перерастали в гигантские полосы разрушительных энергий. Но, чего они не видели, так это того, как из-под обломков выбралась одинокая фигура, вооруженная секирой, с ярко-красным лезвием. Случилось это спустя много часов, после гибели крепости. К тому времени пыль, поднятая уничтожением древнего исполина, немного улеглась, да и выжившие благоразумно решили удалиться подальше от своего дома. Не сильно, ведь за ними так и не было выслано погони, а углубляться в пески было опасно, возрастала вероятность наткнуться на логово жуков. Но юноша, весь покрытый пылью и ранами, лишившийся своего доспеха, подаренного старым мастером смерти, смог разглядеть их лагерь. Он горел немногими огоньками, контрастируя с песками пустыни, укутанными покрывалом тьмы и слабо освещенными лунами. Именно к ним он и направился. Медленно, подволакивая ногу и обхватив грудь, он спустился с насыпи, в которую превратилась крепость. Также медленно он потопал к далекому лагерю, полной решимости добраться до него. Но, не только этот юноша пережил смерть крепости. Одинокая фигура, носящая великолепные, золотые, доспехи, застыла на самой вершине горы щебня. «Иди, сынок», — произнесла фигура, сверкнув зеленым светом из глаза, что выглядывал из свежей прорехи в шлеме, «иди и сделай что-нибудь интересное. Все равно ты вернешься домой, рано или поздно, или умрешь». Выдав странное пророчество, золотая фигура развернулась и направилась в противоположную сторону. Ей еще предстояло многое восстановить. Не только руку, или доспех, но и крепость. И не одну, но все пять. Но это, не то, с чем она бы не справилась. В конце концов, произошедшее внесло некоторое разнообразие в его бытие. Это было чем-то интересным и захватывающим, отличным от привычного занятия. Разрушенные крепости и потерянные гарнизоны – малая цена за такое развлечение. Золотая фигура остановилась, наполовину спустившись по склону. Рассеченное забрало запрокинулось назад, позволяя зеленому глазу окинуть небосвод, усыпанный звездами и парой лун. «Это оказалось интереснее, чем я ожидал. Не разочаруй меня». Эпилог. Примерно через 200 лет после падения южных крепостей, одно из ущелий с южной стороны гор края мира, узкое горное ущелье стало еще одним препятствием на пути изгнанника, одно из многих, но одно из первых в его пути через великую горную гряду. Это ущелье было небольшим, но имело крутые склоны и крохотный ручей, что пробегал по скалистому дну. Огромная высота, скудное освещение и ледяные ветра стали непреодолимым препятствием для растительной жизни. Поэтому это ущелье, как и великое множество иных, было полностью лишено флоры и, как следствие, фауны. Многие столетия, а быть может и тысячелетия, эти скалистые склоны беспокоили только редкие визиты птиц, да случайных горных животных. И те, и другие быстро покидали эти места, поняв, что им здесь не прокормиться. Изгнанник знал это на собственном опыте. Он уже не раз преодолевал эти горные ущелья, и был хорошо знаком со всеми опасностями, что могли его подстерегать на этом пути. Справедливости ради стоит уточнить, что большинство опасностей являлись исключительно природного характера. Снежные лавины, если подняться достаточно высоко, каменные лавины, если выбрать небезопасный путь. Изгнанник попадал и под первые, и под вторые, и не желал повторять этот опыт. Горы края мира были опасным и безжизненным местом, и изгнанник знал это как никто иной, но, с завидным упрямством, он посещал их из раза в раз, десятки, а возможно и сотни раз, он и сам точно не знал. Он собирался в путь, с целью перебраться на другую сторону могучей горной гряды, и каждый раз он возвращался обратно, в свой дом, что поставил гораздо южнее. Конкретно это ущелье изгнанник посещал довольно часто, потому что оно было одним из немногих проходимых. Было оно надежно защищено от обвалов и лавин. По дну протекал ручей, что снабжал изгнанника чистой водой. Ну а живность он прекрасно знал про скудность местной фауны и был к этому готов. Ведь он смог преодолеть эти горы давным-давно, когда был несравненно более юным и совершенно неподготовленным. Вспоминая те времена, изгнанник часто сжимал кулаки и скрипел зубами, безмолвно проклиная своих гонителей. Такие приступы оканчивались тем, что ему приходилось восстанавливать собственное жилье, или любоваться на измененный пейзаж, если он совершал одно из множества своих путешествий. Огромные камни раскалывались под напором яростных ударов его кулаков. Гигантские деревья, чей возраст мог исчисляться столетиями, валились под ударами его оружия. Ну а звери, все звери, от мала до велика, находили крайне благоразумным оказаться как можно дальше от странного, двуногого существа, в редкие периоды бешенства. И все это он совершал, не произнося ни слова. Он давно забыл, когда последний раз вел нормальный диалог, в котором участвовал кто-нибудь, способный ответить ему. Животные не понимали его певучего языка, как и иного, состоящего из непривычного его горлу грубых звуков. Но он умел находить общий язык почти со всеми обитателями лесов, саванны, степей, в которых побывал за свою долгую жизнь. Путешествия. Они составляли огромную часть его жизни. Он кочевал с места на место, бездумно исследуя этот мир столетиями. Он видел множество чудес природы, начиная от огромных земноводных, заканчивая полярным сиянием, расчертившим весь небосвод в долгую, полярную ночь. Видел он и огромные водопады, и гигантские каньоны, и извергающиеся вулканы. Побывал он и на островах, и в болотах, пересекал прерии и степи. Множество путешествий совершил изгнанник, много где побывал, но он всегда возвращался в свой первый и единственный дом, а оттуда вновь отправлялся на штурм гор края мира. Не то чтобы он не мог их пересечь, просто в какой-то момент пути он всегда разворачивался, и возвращался домой, только для того, чтобы, через какое-то время, вновь попытаться преодолеть Великий Горный Хребет. Что-то тянуло его на север, и это чувство не давало ему покоя, копясь в длительных путешествиях и продолжительных остановках. Это чувство накапливалось и толкало его в горы. И, точно так же, как копилось чувство, толкающее его в горы, другое чувство подтачивало это желание, стоило ему отправиться в путь. Так продолжалось дольше, чем он мог вспомнить. Порой, когда он разводил костер на очередном привале, или разделывал очередную добычу, его посещали мысли о ненормальности его действий, его одержимость путешествиями и желание преодолеть горы края мира. Но изгнанник отбрасывал эти мысли. Он понимал, что его толкает на это путешествие. Также понимали источник противоположного желания. Он был одинок. Сколько бы друзей среди животных он ни заводил, они были животными и не могли заменить ему нормального общения. Да и помирали они слишком быстро. Кто от болезней, кто от травм, а самые живучие отходили в иной мир от старости. Но не изгнанник. Он не умирал, какие бы раны ни получал в своих путешествиях. Не брали его и яды, хотя некоторые растения и заставили его проваляться в бреду некоторое время. Ну а раны шкура самого могучего противника, в данный момент, служила изгнаннику надежной защитой от пронизывающего ветра. Так же, как и валун, за которым он притаился, стоило чуткому слуху уловить посторонние звуки. В ущелье кто-то был, и этот кто-то не желал, чтобы его обнаружили. Затаившись, изгнанник принялся высматривать и вынюхивать постороннего. Посторонних оказалось шестеро, и они расположились вдоль ущелья, притаившись за валунами на его склонах. Прятались они скверно. Острый взгляд изгнанника обнаружил металлический блеск их брони практически сразу. Следом за визуальным обнаружением его чуткий нос учуял и посторонние запахи, которые неизвестные совершенно не пытались скрыть. Изгнанник застыл в нерешительности. Он сразу опознал заостренные уши и дизайн брони, что так сильно напоминал доспехи из его прошлого. Нашел он и отличия, весьма весомые. Металл был неплох, это изгнанник определил сразу. Новенькие кирасы сияли в лучах Янаан столь ярко, что едва не ослепили изгнанника. Никаких скалов или следов ремонта, но и никаких следов магии. Это были самые простые доспехи и оружие, сделанные из металла. Отличий от образа стража, что вынырнуло из глубин его памяти, хватало и без учета материала брони и оружия. Сами воины резко контрастировали с тем, что помнил изгнанник. Так же, как доспехи, они лишь напоминали воинов прошлого. В глаза бросались короткие уши, только-только начавшие свой рост, что свидетельствовало о том, что эти воины переступили порог детства, но не ступили на тропу зрелости. Отличалась и подготовка. Изгнанник видел, что движения воинов сильно отличались от того, что он запомнил. Не было ни отточенных, элегантных, скупых движений профессионалов, так же, как и не было непринужденности в ношении тяжелой брони. Она мешала им, он видел это. Им мешали копья, щиты и мечи. Они лишь только-только начали привыкать ко всему этому металлу, и до выучки воинов прошлого им было далеко, не говоря уж о дисциплине. До слуха изгнанника донеслось далекое эхо очередных чужаков, решивших посетить это место. Вдоль ручья, спотыкаясь и безбожно шумя, пробирались еще четыре чужака. Мужчина, женщина и два ребенка, мальчик и девочка. Что мужчина, что женщина, несли на плечах каркасные конструкции, служившие им рюкзаками. На спинах детей были мешки, практически пустые. Взрослая пара беспокойно вертела по сторонам головами и регулярно смотрели назад, словно опасались увидеть преследователей. Дети же были изрядно измучены тяжелым переходом и вяло переставляли ноги, едва ли не валясь от усталости. Семейная пара, судя по всему, производила столько шума, что их довольно быстро услышали и воины, расположившиеся в засаде. В ту же секунду все шестеро затаились. До этого они не считали нужным сохранять тишину и неподвижность. Изгнанник даже видел, как один из них принялся размахивать мечом, просто чтобы убить время, а другой насобирал мелких камешков и кидал их вверх по склону. Семья, если они ей были, не заметила притаившихся воинов и продолжила идти вдоль ручья, создавая слишком много шума. Изгнанник рассмотрел их внимательнее и мог сказать, что для этой четверки не прошло бесследно преодоление гор края мира. Их одежда пообтрепалась и во многих местах зияла прорехами. Лица были осунувшимися, а в глазах легко угадывался голодный блеск. На коже он заметил следы обморожения, а их ладони были перебинтованы тряпками. Ткань намокла от крови и едва ли выполняла свою функцию. Изгнанник понял, что произойдет дальше, но не желал вмешиваться. Это было не его дело, он был тут ни при чем. Воспользовавшись тем, что внимание воинов было всецело приковано к семье, изгнанник подобрался ближе. Ни воины, ни семья его не заметили. Он умел передвигаться тихо и незаметно. Впрочем, с этими разумными было просто остаться незамеченным. Даже сейчас, когда засада приближалась к кульминации, воин, над которым расположился изгнанник, не мог унять возбужденное бормотание. «Давайте, давайте, маленькие поганцы», — бормотал воин, — «подходите ближе». «Подходите, не бойтесь». Изгнанник почувствовал приближающееся кровопролитие, когда воин извлек свой меч из ножен. Остро заточенная сталь блеснула в лучах Янаан, едва не выдав его позицию жертвам. Изгнанник спрятался за валуном, практически распластавшись по земле. От предвкушения кровопролития его руки начали мелко дрожать, а губы растянулись в кровожадном оскале. Чтобы не выдать себя глухим рычанием, он прикусил палец, едва ли не до крови. А действие, тем временем, развивалось именно так, как и предполагал изгнанник. Как только семья оказалась в центре ловушки, все шестеро воинов покинули свои убежища. Изгнанник слышал, как шумная семья резко остановилась. «Заметили засаду», — понял изгнанник. «Не еет», — раздался протяжный крик женщины, переходящий в отчаянные всхлипывания. «Все хорошо», — услышал изгнанник голос мужчины, именно такой, каким он его себе и представлял. Сухой, измученный, но решительный, все будет в порядке. По голосу мужчины изгнанник понял, что он догадался о своей участи. Она читалась в его интонации. Он чуял их страх в воздухе. Но запах страха перебивал азарт хищников, поймавших добычу в свои лапы. «И что же нам с вами делать?» — подал голос один из воинов. «Вы заставили нас побегать по горам. Просто, мужчина осекся, просто отпустите нас, прошу». «Отпустить?» — подал голос другой воин. «Отпустить. Ха-ха-ха, вот идиот, он действительно думает, что мы можем их отпустить. Мы не вернемся туда». Голос женщины сорвался в визг. Помимо ее голоса, изгнанник понял, что рядом с ней стояли оба ребенка, и они издавали приглушенные звуки. Судя по всему, она вцепилась в них, прижав к себе. «Хайрем», — глухо промычал изгнанник, отпустив палец и вцепился в костяшки. Грубая кожа с достоинством держала напор острых клыков. Еще один воин, уже четвертый, подал голос, заразительно засмеявшись. Вся шестерка последовала его примеру. Сознание изгнанника, отслеживающее происходящее по звукам, нарисовало, как всю четверку окружили шесть воинов. Отсмеявшись, четвертый воин произнес: «Дура, да кто вас будет возвращать?» «Ага», — ввернул пятый, «вас уже объявили мертвыми». «Нет», — воскликнул мужчина. Последовала короткая возня, окончившаяся вскриком боли мужчины и задавленным воем от женщины. Дети перешли на плач. Рухнуло тело, потянуло кровью. «ХРМВ». Ноздри изгнанника яростно затрепетали, вдыхая знакомый аромат. «Отлично», — подал голос первый воин, «теперь осталось решить вопрос с детьми». «А что там решать? Поднош их. Может, не сразу, а это интересное предложение». «Нет, не подходите, не подходи, ах». Раздался звук пощечины, и на камне рухнуло еще одно тело, гораздо меньше. «Мама», — на два голоса заголосили дети. «Молчать», — последовали звуки, которые сознание изгнанника интерпретировало как пинки по маленьким телам. «ХРХВ». Острые клыки все-таки прокусили грубую кожу костяшек, и алая жидкость попала в рот изгнанника. «Эй, не порти им вид». Жидкая жизнь пробудила в памяти изгнанника каскад болезненных воспоминаний, заставивших силой зажмурить глаза. «Да плевать, меня интересует баба». «Не делайте этого», — до слуха изгнанника донесся слабый шепот мужчины. «Что он там сказал? Не мешай мне, я занят». Звуки борьбы, детского плача, женские крики и стоны мужчины ввинчивались в разум изгнанника, подобно раскаленным штифтам. Он больше не зажимал рот руками, но обхватил ими голову, что тряслась из стороны в сторону. На оскаленных клыках проступила пена. Она стекала густыми хлопьями по грязной, спутанной бороде и разбрызгивалась по окружающим камням. «Тихо! Ну что еще? Ты слышал? Помогите ей! Заткни свою пасть, сука!» С новым хлестким ударом в сознание изгнанника провернулся тумблер, и он перестал трясти головой. «Там кто-то есть, я слышал. Нет там никого. Лучше мне помоги». Глаза изгнанника медленно открылись. Длинные уши медленно показались из спутанной гривы волос. Правая рука, носящая на себе тяжелый браслет черного металла, пропала под меховым плащом. «Уже с женщиной не можешь справиться? Заткнись. Она, может, и короткоухая, но уж точно выше моего пояса. поэтому я и выбрал детишек. Ха-ха-ха. Из-под мехового плаща показалась секира, скалящаяся красным, кристаллическим лезвием. Кровь, утробно протянула изгнанник, медленно распрямляясь. Животное. Там животное. Где? Жи, это не животное. Еще один беглец. Эй, стой на месте. Что ты? Кхаэр, к бою. Ка, ах, да убейте же его. Одновременно Гаэлю Пхаэль. Он убил его. Убил. Заткнись, Кхаэр. А предки? Нет, не на. Кэра в мягкий знак.